Глава 15. Ярослав. Я сижу за рабочим столом, изучая отчеты сотрудников с целью составить прорывной план на следующий месяц. Но, блин, нифига не составляется. Вдохновения нет, потому что в окне напротив я не вижу привычного хрупкого силуэта, склонившегося над швейной машинкой. Интересно, куда подевался Нюта? До обеда еще далеко. Что-то я не припомню, чтобы она когда-нибудь так исчезала посреди дня. Пишу ей, а она не отвечает и даже не читает мое сообщение. А вчера сама позвонила, правда, не в самый подходящий момент. Но все равно мне было очень приятно услышать ее взволнованный голосок. Случайно нажала, считая, что ничего не было. Так и вижу, как она смущается и краснеет. Такая забавная. Да куда она подевалась? Уже и обед прошел, а Анюта до сих пор не вернулась на свое рабочее место. Причем утром она была, и я успел ее увидеть. Хочу написать Алисе, но решаю, что не стоит. Не надо тревожить девочку. Сам найду Анюту. Просто зайду в ателье и спрошу. Но я не успеваю этого сделать, Аня появляется в окне напротив. Но за машинку не садится и кроить за своим столом ничего не собирается. Просто стоит, смотрит по сторонам, как будто впервые тут оказалась. А потом я вижу, как она начинает что-то складывать на столе. Что-то убирает в сумку, что-то уносит. Такое ощущение, что она собирается уходить. Странно. До конца рабочего дня еще очень далеко. Анюта исчезает из зоны видимости. Я выскакиваю из своего кабинета и тороплюсь ее перехватить. У меня получается это сделать на улице. «Привет. Ты куда?» «Домой». «Рабочий день вроде еще не закончился». «Я уволилась», — внезапно заявляет она. «Что?» «Вот это поворот». Написала заявление по собственному желанию и ушла. «Что-то случилось?» Она смотрит на меня и говорит. «Пойдем, выпьем кофе». «Ничего себе!» — сама предложила. И замужний статус ей сегодня не помеха. Анюта уверенным шагом направляется в кофейню. Я за ней. Только успевая сесть за стол, она уже делает заказ официанту. «Мне двойной капучино. А ты что будешь?» «Мне то же самое». «И еще отсыпьте мне, пожалуйста, того, от чего тебя так штырит». Глаза Анюты лихорадочно блестят, щеки раскраснелись, на губах играет странная улыбка. Она как будто выпила бутылку шампанского. Или скорее приняла чего посерьезнее. Не может спокойно сидеть на месте, ерзает на стуле, поправляет воротник рубашки, теребит ремешок часов. То достает телефон из сумочки, то снова убирает его. Я вижу, что ее руки немного подрагивают. Обычно так выглядят люди, закинувшиеся чем-нибудь запрещенным. Но, зная Анюту, предположить такое невозможно. Что с ней происходит? Может, узнала про муженька? Не похоже. Думаю, когда на нее обрушится эта новость, она будет рыдать. Погрузится в депрессию и отчаяние. Совсем потеряет веру в себя. Мне это знакомо. А тут что-то другое. Почему она уволилась с работы? «Поругалась с начальством?» – спрашиваю я. «Что? С чего ты взял?» «С коллегами некомфортно». «С какими коллегами?» – спрашивает удивленно, как будто думает о чем-то совершенно другом. «С твоими, Анют, с теми, с которыми ты до сегодняшнего дня работала». «А, с ними?» Она рассеянно помешивает капучино, хотя сахар в него не положила. «Почему ты уволилась?» спрашиваю я. «Да неважно», — она машет рукой. «Насколько я знаю, она в этом ателье проработала несколько лет. А тут вдруг все стало неважно? Что, блин, случилось?» Она пьет кофе, а потом вдруг кладет руку на мою ладонь. «Ни хрена себе! Я аж мурашками покрылся и знатно офигел. Пугливый страусёнок сам проявляет инициативу». «Я хочу тебя кое о чем спросить», произносит Анюта, и смотрит оценивающе, как будто решает, можно ли мне доверять. «Спрашивай», — говорю я. «У тебя случайно нет знакомого киллера?»